она пришла к нему одна. В эту ночь она незаметно ушла от Тризора и его маленькой подруги. Молниеносный, убедившись, что они не идут за ней, приласкал ее мордой и завыл от радости. И вдруг, пока он стоял, уткнувшись мордой в ее шелковистую шерсть, его ноздри почуяли яд. Яд, похитивший у него счастливые дни, которые он проводил вместе с Искрой, до половодья и появления Гастона Руже и его семьи. Ибо как раз в этот день женщина ласкала Искру, ребенок играл с ней, а Гастон вычесывал вечером после ужина болотные травы из ее шерсти, покуривая свою черную трубку, набитую крепким табаком. Для молниеносного этот запах человека, запах табака и человеческих рук был величайшим злом в мире. Этот запах был его проклятием. Не собака и не волк. Он чувствовал одновременно тяготение и отвращение к этому запаху. Он много раз поддавался его зову и всегда подвергался из-за своей слабости неприятностям. И в конце концов этот запах отнимал у него подругу. К его горлу подступило тихое рычание, пока он обнюхивал желтое тело Искры. Он не чувствовал ни злобы. Искра это знала. Все дело было в хижине. Этот запах Искра приносила с собой. И она растянулась на животе и начала тревожно наблюдать за ним. Молниеносный знал, что близость к хижине произвела в душе его подруги переворот. И точно так же Искра чувствовала предстоящую перемену в душе молниеносного. В течение многих недель он ни разу не отходил от хижины на большое расстояние. Она всегда находила его, когда он был ей нужен. Он честно боролся с волком, жившим в нем, чтобы постоянно быть около нее. Но теперь, с наступлением осенних холодов, в его глазах все чаще тлел красноватый огонек, и он подолгу смотрел вдаль. Искра постепенно проникалась этим сознанием. Она не понимала, что близость хижины и соперничество мужчины, женщины и ребенка способствует его возвращению в первобытное состояние волка. Но тот факт, что он уходил, что она постепенно теряет друга, который боролся, побеждал и жил для нее и ради нее, все сильнее запечатлевался в ее сознании. В эту ночь она была совсем иной. Уже целую неделю она не резвилась и не заигрывала с молниеносным. Ночью и днем она возвращалась в хижину и старалась заманить его туда. И вот теперь, пока она наблюдала за молниеносным, устремившим взгляд в звездный туман, к ней издали донесся волчий вой. Она увидела, как напряглось тело молниеносного и завизжала. От этого далекого зова, угрожающего ее благополучию, у нее защемило сердце. И она, тихо визжа, стала жаться к молниеносному. Тот как-то сразу успокоился и приласкал ее с былой беззаботностью. Казалось, он забыл о близости человека и хижины. В эту ночь он, а не Искра, указывал дорогу. Он вел ее прочь от хижины. Прежде Искра всегда останавливалась на границе лужайки, на которой стояла хижина. Она не хотела покидать ее. Но теперь она безропотно последовала за молниеносным. И последний каким-то образом чуял, что она уже не прежняя Искра. В ней чувствовалась некая тайна, подчинявшая его, заставлявшего его идти медленно и останавливаться, когда останавливалась она. И когда он убедился, что Искра идет за ним, что она покидает хижину, что она сопровождает его туда, куда раньше отказывалась идти, он преисполнился гордости и, высоко подняв свою великолепную голову, как в былые дни, безраздельной власти над ней. И когда опять раздался волчий вой, в течение последующих часов он повторялся несколько раз, он не обратил на него внимания. Искра часто останавливалась, чтобы отдохнуть, и когда она на исходе второго часа легла в тени огромной груды сваленных деревьев, молниеносный уже не стал подгонять ее. Весь остаток ночи искра не шевелилась. На другой день она прошла всего несколько ярдов. Добравшись до маленького ручейка, она вновь отыскала себе уютное местечко под навесом, поваленной бурей стволов, и прилегла. Молниеносный недоумевал. Он был встревожен. Таинственное поведение искры, не вполне понятное ему, волновало его. Но к нему уже вернулась уверенность прежних дней. Он вновь обладал искрой безраздельно. На вторую ночь она опять не сделала попытки вернуться в хижину. И в эту ночь волчий вой мог с таким же успехом раздаться на расстояние сотни миль. Столь мало внимания обращал на него молниеносный. Он отправился на охоту, поймал двух зайцев и положил их к ногам искры. В серых предрассветных сумерках третьего дня он вновь вернулся с охоты. Он недолго был в отсутствии, но под навесом бурелома произошло великое событие. Когда он вошел туда, его глаза загорелись и тело затрепетало от волнения. В его жизнь вошло нечто новое, тайна рассеялась, и его озарило глубокое понимание. Из серого сумрака, царившего в бревенчатом логове, глаза искры мягко светились, и из ее горла рвался радостный и в то же время жалобный визг. Молниеносный стоял несколько минут неподвижно, точно изваянный из камня, созерцая свершившееся чудо. Искра стала матерью, и дети, рожденные ею, были детьми молниеносного. Только ветерок, нежно шелестевший в верхушках деревьев, поет зверю песню материнства в девственных лесах. Только тихо и радостно журчащие ручейки присоединяют свой голос к этому пению. Только невидимые глазу хоры земли прославляют материнство торжественными гимнами. И на заре, когда родились дети молниеносного, мир, обступивший навес бурелома, вскоре узнал о свершившемся таинстве. Лесной дрозд пел, не щадя горло. У порога новой жизни над головой искры рыжая белка, прыгавшая с ветки на ветку, замерла, чтобы приветствовать солнечный восход. На востоке солнце раскинуло свои красные и золотые знамена. Весь мир, казалось, лучился радостью. Под навесом бурелома сердце искры билось новым чудесным восторгом. Она впервые была матерью. Все ее тело трепетало от горделивого восторга. А там у входа, в душе огромного серого зверя, внезапно ставшего отцом, точно ответный восторг, рождался дрожащий звук таинственной мелодии. В течение нескольких минут он был ослеплен, потом почувствовал тревогу. Целый час бродил он взад и вперед у бревенчатого навеса. Пять раз в течение этого часа подходил к искре и обнюхивал крошечные, тихо визжащие создания, которых он не мог видеть, и, отходя каждый раз все выше, поднимал голову. Его шаги с каждым разом становились быстрее, в глазах загоралось все более яркое пламя. Наконец-то он познакомился с чувством отцовства. Это отцовство означало для него нечто большее, чем для собаки, так как по закону природы волк может иметь только одну подругу. И для молниеносного, приверженца моногамии, маленькие создания под навесом и сваленных деревьев были плотью от его плоти, кровью от его крови. Он готов был бороться за них, отдать за них, если понадобится, свою жизнь, так же, как он был готов сражаться и умереть за мать, давшую им жизнь. В этом отношении волк молниеносный морально стоял неизмеримо выше собаки. Молниеносный вскоре понял, что сваленные деревья, под которые заползла искра, были единственным священным местом в мире, местом, которое нельзя осквернить, которое необходимо охранять. Этот основной звериный инстинкт овладел им, когда он в шестой раз вышел из чудесной обители. Бродя вокруг сваленных деревьев, он почувствовал себе воинственность, бьющую через край. Но ему не с кем было сразиться, разве только с болтливой рыжей белкой, прыгавшей над его головой. Он зарычал на нее раз, другой. Он бросил это дело. После той первой незабываемой ночи, когда искра стала его подругой, он никогда не испытывал такого нелепого, такого страстного желания чем-нибудь проявить себя. В конце концов, он нашел применение своей энергии. Он стал исследовать ближайшие кусты, рассчитывая найти какую-нибудь дичь, и к концу дня принес своей супруге 3 больших зайцев. Тут в нем опять сказался волк. И искра, хотя и не притронулась к еде, дважды облизала его морду языком, выражая ему свою признательность. Она была собакой, незнакомой с обычаями волков, но все же ее пониманию были доступны преданность и рыцарство волка. Когда он подходил к ней, она не рычала и не скалила зубы, что обычно делает ощетинившаяся сука при приближении другой собаки. Каждый раз, когда молниеносный входил в ее логово, она приветствовала его взглядом своих блестящих глаз. Ее желтое тело трепетало от удовольствия, а в голосе переливалось радостное приветственное урчание. И каждый раз молниеносному все сильнее хотелось разглядеть то, что скрывалось в логове. Он слышал какие-то слабые тихие звуки, но ничего не видел. Наконец он решился поискать на ощупь, и когда холодный кончик его носа впервые коснулся одного из мягких кусочков мяса, притаившихся в теплой шерсти искры, он отскочил так стремительно, словно дотронулся до раскаленного железа. Затем, охваченный неудержимой жаждой действия, он выскочил из-под навеса и охотился, пока не убил 4 зайца, которого так же, как и предыдущие, положил к ногам искры. Только в полдень искра покинула свое убежище, чтобы напиться воды из маленького ручейка. Еще раз она вышла в сумерки. В эту ночь молниеносный не отходил от бурелома. Наутро он снова отправился на охоту. Зайцев было так много, что ему почти не стоило труда ловить их. И вскоре к 4 прежним, положенным перед искрой, прибавилось 2 новых заячьих трупа. В этот день искра съела 1 зайца. Оставалось еще 5 штук, но если бы молниеносный обладал какими-либо познаниями в области арифметики, он не позволил бы последней омрачить его настроение. Чаша его радости была полна доверху и переливала через край. И так как искра не могла резвиться и бегать вместе с ним, то его энергия находила себе выход преимущественно в охоте. Заячьих трупов становилось все больше. Искре приходилось поднимать голову и заглядывать через образованную ими баррикаду, когда молниеносный входил в ее убежище. Затем наступило неизбежное. Неприятный запах стал распространяться в жилище искры. Он становился все сильнее, и вот на 5-й день после первой охоты молниеносно вернулся домой с новым зайцем и застал свою подругу за тайной уборкой дома. Искра вынесла 9 зайцев одного за другим и покрыла каждого из них листьями и глиной на расстоянии 20-30 ярдов от бурелома. Затем она впервые легла на пороге своего убежища и съела свежего зайца, которого ей только что принес молниеносный.